Глава 76. Анна. В разгневанном состоянии поднялась к ней. Нет совести, раз пошла на ложь. Она как раз была в детской. Выглядит жертвой, будто ее обидели. И зачем вся эта драма? Лиза, с кем разговариваю? Нет желания слушать психованную сестру. Разбежалась. Сначала осознаешься. Мне доктор все сообщил. Ошарашила правдой, и та поменялась в лице. А кто позволил совать нос в мою жизнь? Зубы не заговаривай. С какой целью пошла на вранье? Ты оглохла? Не кричи, не имеешь права командовать, рассвирепела. Тогда на ее глазах оттолкнула детскую коляску. Обалдела? Я всю липовую беременность поддерживала. Тошнота ее мучает. Всего лишь эгоистка. Правильно все твердили, что на шею села. Напала я с обвинениями. Гляньте на нее. Ценительница морали. А как мужа моего совратила? Побеседовать не желаешь? Правильно. Мерзко обсуждать грязь. Раз родилась потаскухой, вела себя неадекватно. Давно раскаялась, но ты не меньше виновата. И теперь сгораю от любопытства узнать, с какой целью заварила кашу Лиза. Расспрашивала ее охотно. Тогда она опустила взгляд, полный обреченности. Гадаешь, почему так по-хамски поступила? Да, пожалуйста, скажу. Я люблю Алика, всем сердцем. Всегда знала, что изменял. И догадывалась, в каких вы отношениях. Лишь слепая не заметит. Раскрылась, не желая больше молчать. А ложь с малышом зачем? Думаешь, женился бы? Взгляни на этого самца. Все девки слюни пускали. Это не оправдание, слышишь? Всем морочила голову. Неужели не испытываешь угрызения совести? Обратилась к Гуне. А сама святоша, да? Легла с ним в постель. В тот момент хоть каплю размышляла о морали? Нет, конечно. Я боролась за свою любовь, Ань. Рассуждала, как совершенно чужой человек. Разочаровалась в тебе. Наверное, нам больше не следует общаться. Ой, напугала. Ты обязана вымаливать прощение, поняла? Ведь разрушила брак с моим мужем. Думаешь, станет верен тебе? Алик амбициозный, харизматичный мужчина, и ему точно надоест скучная ханжа. Сделала она вывод. Желчью не подавись. Раз я враг, то живи самостоятельно. Умная нашлась. Если обладаешь интеллектом, почему до сих пор одна? Сказать? С твоим гнилым характером никто не уживется, оскорбила. Случился разлад, которого я не ждала. После нашей ругани прибежала домработница. Ань, вы что, подцапались? Младшая сестра ненавидит меня, сказала с настигшим отчаянием. Дожили. Нет, вам больше нечего делать. Помиритесь. Махнул рукой. «Боюсь, все сложно. Мы не можем кое-кого поделить. Отправь все вещи из этой комнаты в детдом», — искренне попросила. А сама наблюдала, как Лиза упаковывала чемоданы. Разъяренная такая, будто ее все предали. Съехала она быстро, а меня охватила хандра. Благо, в выходные наведалась подруга, мечтая развеселить. «Брось поедать сладкое. Лишние килограммы зачем?» «Горе заедаю». Тут и гадалки не надо ходить, Ань. Виновата младшая сестра. Слушай, они много проблем создают? Осудила ее. Она пошла на обман, выдумала беременность, чтобы удержать его. А сокурсница своей сочинила про секс с другим ухажером. Боялась запачкать репутацию. Слила ей душу, как внезапно раздался звонок. Ань, курьер бумаги доставил, сказала домработница. Бельберда, никого не жду. Ознакомилась с содержимым. И, клянусь, побледнела. «Эй, только в обморок не падай, Ань, мне расскажи». «Сволочь развратная, глянь, что сделал. Это свидетельство о браке. Я задушу Алика», — закричала я на весь дом.